«Ты меня любишь?» Касается руками моих волос, гладит шею, опускается до ключиц. Так невесомо, но в то же время волнительно до мурашек. В ответ смеюсь, не отвечая ничего на его бесконечные каверзные вопросы. «Ты любишь меня?» Продолжает настаивать, аккуратно забирается пальцами под майку, гладит талию, поднимается выше. «Ах, Руслан!» Произношу на выдохе, когда его ладони начинают дразнить прикосновениями, от которых перед глазами одни сплошные звездочки. «Так нельзя!» «Я жду!» Обдает горячим дыханием лицо. «Я и так вся горю, и дело даже не в том, что август в этом году выдался довольно жарким, нет. Уже ночь, дует ветерок, и на улице достаточно свежо, но кожа продолжает полыхать от прикосновений, что всхлипами отзываются в груди, от слов, которые говорит любимый, от его близости. Теперь ничего не помешает забрать мне тебя, моя девочка». Нежно касается губами виска, зарывается носом в мои волосы, делает вдох. Мы стоим возле его машины, припаркованной недалеко от берега. Морской воздух с запахом соли и сухих трав пьянит и полностью отключает голову. А может, все дело в нем? Парне, который свел меня с ума и лишил воли? Нас познакомили друзья. Моя одноклассница и какой-то дальний родственник Руслана. У ребят завязался легкий летний роман, который, к слову, уже благополучно закончился. И они даже расстались мирно. Но я уверена, что у нас все будет иначе. Мы любим друг друга больше всего на свете и никогда не расстанемся. Ведь Руслан обещал, а я ему верю. Поэтому обвиваю крепкую шею руками, привстаю на носочки и жадно целую любимого. Сама. Мне теперь можно. Сегодня я стала совершеннолетней, и Руслан прав. Ничто и никто не сможет помешать нашему счастью. Ничто, никто и никогда. Я сбежала, ведь ночью родня не станет меня искать. Конечно, я вернусь утром, как только забрежет рассвет. Но это будет потом. А сейчас я не хочу отвечать на вопрос Руслана. Я покажу ему на деле, как сильно люблю и хочу быть с ним вместе.